Глава 8. Справедливость. Мир и Эзекильдо. Второй этаж стены. Образцы вируса, полученные из тела Энта в ранге старшего магистра, 5, сразу же ушли в работу. Как я и предполагал, астральная болезнь Эзекильдо воздействовала только на физическое тело, то есть задействовала первые 5 слоев в духовном теле. 0, 1, 2, 3, 4. Все это никак не мешало уже начавшемуся лечению драконицы Фритони. После выработки антител я нацедил немного своего эфира в колбы. Последние пришлось позаимствовать у гвардейцев леди. Затем снова воспользовался привилегиями офицера стены. «Лидер команды Довлатов Чви вызывает наблюдателя. У меня есть персональное задание от хранителя Ямато. Готовы образцы вакцины от вируса Эзекильдо». Зеваю после бессонной ночи, сидя на драконе. «Прошу забрать их для проверки. Прилагаю описание технологического процесса и ее массового производства». Ответ от наблюдателя пришел спустя секунд 20. «Первопроходец, вы сменили регион присутствия. Наблюдатель Цепелин временно отстранен от наблюдения за вашей командой. Ваши полномочия подтверждены. Хранитель Ямато но Орочи ожидает результатов. Я прибуду к вам в течение нескольких минут». У нас тогда начался бой с очередной хлипенькой волной порождений леса и Эзекильдо. Гвардейцы-леди сражались, не жалея сил, прекрасно понимая расклад. Каждый убитый монстр станет эфиром, пущенным на лечение их хозяйки. На фоне хаоса битвы прибытие ангела Архонта, 6, осталось практически незамеченным. Наблюдатель спикировал с неба, развернувшись в 5 метрах у земли. Раса крылатых жителей небес встретилась мне впервые. Высокий, немолодой мужчина в броне, закрывающий только торс. Вместо штанов — свободные белые одежды. Дракону Химере наблюдатель уделил один мимолетный взгляд. Другим участникам команды «Леди» не досталось даже такой порции внимания. «Соратник!» Ангел с холодным взглядом протянул ко мне открытую ладонь. «Где то, о чем ты говорил в своем послании?» «Пришлите сообщение», — хмуро смотрю на гостя. «Откуда мне знать, что вы тот, за кого себя выдаете?» «Прибыл», — мгновенно приходит сообщение. Стоящий рядом ангел молча выгибает бровь. «Первопроходец, вы не вправе требовать от меня представления по форме. Вы выполняете задание. Я же наблюдаю за ходом его выполнения, а также передаю особо важные сведения хранителю Ямато». Получив от меня колбы с эфиром, ангел рванул с места в небо. Нас еще в зоне обучения предупреждали о таком нюансе, как непредвзятость. Наблюдателей для заданий первопроходцам из Соленберга набирают из других миров. Это исключает вероятность подтасовывания результатов при подсчете итоговых наград за выполненные задания. Мир и Эзекильдо, второй этаж стены. Следующий день. Практически сутки непрерывной работы ушли на восстановление тела леди. Я вымотался до состояния заплетающегося языка. 7 метров драконьей красоты — это раз в 20 больше работы, чем обычно. Заново отращенные крылья, восстановление костей и черной чешуи поверх кожного покрова. Изменение целого каскада метаболизмов, отвечающих за кровотворные процессы. Мышцы, связки, регенерация частично утраченных нервных окончаний. Мне пришлось практически пересоздавать леди Фритони. Выбившись из сил, я кое-как закончил первую фазу крупнейшей в моей жизни операции по восстановлению тела пациента. Заснув под боком удрыхнувшей леди, я проснулся только через 8 часов. Магистр Герда довольно сопел, стоя в сторонке. «Воды или еды, господин целитель?» Во взгляде гвардейца теперь читалось целое море почитания. «Вы это... в бой больше не лезьте. Лучше весь свой эфир на лечение хозяйки направляйте. Мы с мужиками видим». Сглотнув, Герда кивнул на уже полностью здоровое драконье тело леди. «Видим, в общем». Гвардейец отвел взгляд. «Я слов нужных не знаю. Солдатня, ей-богу. Да и не силен я в науке. Просто понимаю, что вы тут своими руками с хозяйкой чудо сотворили». «Пока только первую фазу чуда из 4. Зеваю сонно». «В одном вы правы, Герда. Восстановить тело таких размеров и сложности даже для меня оказалось непростой задачей. Сейчас поем, и мы продолжим». Целебный сон у Фритони длился уже 30 часов подряд. Вторая фаза операции заняла еще 12 часов. Я помогал заново подружиться новому драконьему облику леди с ее духовным телом. Проращивал энергоканалы, способствовал развертыванию разных слоев в духовном теле там, где надо. В общем, делал то, чем обычно занимается наставник одаренного или родственник, имеющий идентичный тип родства. На время третьей фазы требовалось ненадолго вывести леди из целебного сна. Хлопаю драконицу по щекам. «Фритони!» — голосом Чака Норриса шепчу девушке на ушко. «Смени-ка облик на человеческий. Хочу увидеть твою красивую фигурку». «Рррррр!» Герда зарычал, но тут же получил оплеуху от магистра Капибары. «Но он же...» «Для дела!» — Пинки произнес невозмутимо. «Или, по-твоему, целители никогда не видели голых тел?» Фритони едва-едва открыла веки, увидела меня и, не выходя из дремы, сменила облик на человеческий. Я торопливо наложил на нее еще один целебный сон. Рано ей приходить в себя. Лечение человеческого обличия Фритони заняло еще 6 часов. Только проведя восстановление обеих ипостасей леди, я приступил к их согласованию между собой. «Наставницы сейчас бы мной гордились», — думал я, завершая лечение. Не будь я мастером-целителем со специализацией на физических трансформациях, не смог бы справиться с настолько сложным пациентом. Час спустя Фритони очнулась в своей личной палате. Заметила меня и по привычке стала чего-то там искать. «Фарфоровая маска пострадала во время боя. Зеваю сонно. Да и не нужна она вам больше». «Подождите!» Девушка с головой спряталась под одеялом. «Я же умерла на поле боя. Помню, как глаза закрыла. Вы еще что-то про чудо-подорожник говорили. Как я вообще тут оказалась?» Поднявшись с места, указываю на походное зеркальце. «Вы себя новую осмотрите, а я пока кофейка у костра попью». Сонно тру глаза, продолжая разъяснительную беседу. «Ни шрамов, ни следов изменений формы костей я вам не оставил. Вернул к тому облику, какой сохранился на фотографиях Герда. Ну и груди добавил 1,5 размера. Скажем так, ваш гвардеец говорил, что вас этот вопрос сильно волновал. Как закончите крутиться у зеркала, проверим, все ли у вас в порядке с драконьим обличием». У костра меня встретило 1,5 десятка бойцов леди. На лицах напряжение, под глазами круги от 2 суток постоянных боев. Спать всем нам приходилось урывками. «Да здорова она! Хорош суетиться, мужики! Сейчас у зеркала покрутится и сама к вам выйдет». Со слепающимися глазами смотрю на горячую кашу в миске. Теперь главное не заснуть, пока леди там марафет наводит. «Ва-а-а!» Радостный визг донесся из палатки. «Герда! Хозяйка!» Гвардеец, подскочив, подбежал к палатке. «Нет, не заходи!» Донеслось изнутри. «Я просто удивлена! У меня грудь выросла! Горбинка с носа куда-то подевалась! Родинка! Где моя родинка на щеке? Герда, ты ему что, отретушированные фотки показывал?» Герда замер, не зная, какой ответ тут правильный. Слыша эту перепалку, магистр Капибара многозначительно произнес. «Женщины!» Перекусив походной кашей, я кое-как добрался до ближайшей палатки и провалился в сон. Женщина может заниматься самолюбованием часами напролет. Мне же пока стоит отдохнуть. Пусть гвардейцы засыпают свою леди комплиментами. Меня разбудили только под вечер 3-го дня. «Господин целитель!» — Пинки стоял у входа в палатку. «Леди Джессамина Фритони ожидает вас у костра. Ужин подогрет и ожидает только вашего подъема. На время вашего разговора все остальные команды отойдут от лагеря на 20 метров». «Если поднятые вопросы будут конфиденциальны, прошу вас лично поставить сферу тишины». Коротко кивнув, магистр Капибара сразу вышел из палатки. Я же, продолжая сонно зевать, залез в интерфейс допа. Ответа от хранителя Ямато и наблюдателя все еще нет. «Значит, проверка моей вакцины еще не завершена. С этими мыслями поднимаюсь с места. Хорошо уже то, что задание не отметили как проваленное. Значит, у меня есть еще 10 дней в запасе». Кутаясь в бесформенный плащ, леди сидела у ночного костра. В руках кружка кофе, в глазах задумчивость. «Знаешь, первопроходец», — — произнесла она. «У меня к тебе миллион вопросов, но я уже поняла, что мы оба храним свои секреты. Так что я спрошу лишь об одном. Что я должна за проведенное лечение?» «Кофе!» — зевая, указываю на кружку в руках леди. «Желательно горячий. А еще доставить меня до моей команды». Британи замерла, смотря на меня с непониманием. «Кофе? Я стою всего кружку кофе?» «Эй-эй, леди! Я сказал другое!» С укором смотрю на девушку. «Но придумывали тут всякого. Я же сказал, мне еще до своей команды добраться надо». «Но-но-но!» Британи тряхнула головой. «Вы могли попросить артефакты, сокровища, деньги. Почему мое лечение оценено в какую-то кружку кофе? Я треть этажей стены прошла, но так и не нашла решения». Пожимаю плечами. «Забрать у леди последнее? Меня моя же совесть потом удавит. Тут надо заходить с другой стороны. Может, вам нужна еще какая-нибудь помощь?» Кивком указываю на гвардейцев, топчущихся за пределами лагеря. 4 магистра, 6 учителей, 5 ветеранов. У вас уже есть слаженная командная работа. С таким отрядом нечего делать на втором этаже стены. И да, начиная с этого момента, можете звать меня Макс Граут. Ну или Довлатов Чви, как зовут другие первопроходцы. Наложив сферу тишины, леди, как и присущей леди, намеками поведала о реальном положении ее дел. Отряд верных гвардейцев — вот, пожалуй, и все, что осталось у Джессамины Фритони. Ни своего дома, ни земель клана, ни даже постоянной базы — ничего нет. Из-за грызни драконов за свободные территории, населенные разумными существами, помогать Фритони никто не станет. Аристократам это сулит проблемы с кланами-хранителями из их стран. Богачи также находятся в плотной связке с капиталами хвостатых. Речь о банках, крупных производствах, источниках сырья. Если их владельцы помогут Фритони, огребут проблем от драконов. За плечами Джессамины уже 10 лет от начала восхождения по стене. Крохотный срок по меркам долгожительства драконов. За это время команда первой леди выросла до 15 первопроходцев и добралась до 29 этажа. Однако при этом Фритони исчерпала все запасы. Экипировка гвардейцев пришла в негодность. У половины команды до сих пор не пройдена полноценная физическая трансформа. При текущем уровне подготовки команда никак не сможет пройти массовое задание 30 этажа стены. Проще говоря, сейчас у леди огроменная дыра в бюджете. Фритони выбрала задание 2 этажа стены, собираясь тут заработать на сборе эссенции молнии. Но дальше... Дальше пришел я. Ситуация завертелась в совсем другом направлении. Проблему таких масштабов следует разделить на составные части. Во-первых, леди, вам нужен неподконтрольный драконам капитал. Озвучиваю ключевую мысль и сразу разворачиваю ее. А лучше источник доходов, в сохранении которого драконы сами будут заинтересованы. У вас есть сильная команда. Так почему бы не открыть свой лагерь по дополнительному обучению первопроходцев? Фритони грустно усмехнулась. «На нижних этажах первопроходцам за задания платят крохи». «Дело не в деньгах», — качаю головой. «Такой бизнес — это мощный рычаг влияния на ситуацию в целом. Например, аристократические рода у людей открывают частные школы. Затем спонсируют обучение будущих слуг рода. Гвардия, прислуга в доме, свои люди в правительстве через 10-20 лет. Плюс у вас появится база, тыл, если угодно». Место, где вы можете обучать других начинающих первопроходцев, заодно заменяя временно выбывших членов своей команды. Проводить молодняку пробные занятия на нижних этажах. Репутация — дело наживное. Леди грустно улыбнулась. «Все это звучит прекрасно, Граут. Но на открытие дела также нужен солидный стартовый капитал. Сейчас фамилия Фритони не имеет веса в моей родной стране. К тому же моя команда сейчас выглядит недостаточно солидно. Мы никак не тянем на покорителей 30 этажа». «Это вторая часть задачи», — киваю словам леди. «Сколько вам нужно на то, чтобы довести команду до пика их боевых возможностей?» Услышав вопрос, Фритони грустно покачала головой. «Полтора. Да, думаю, 1,5 миллиона коинов хватит». «То есть реально нужно 2 миллиона?» Я улыбнулся, смотря на смутившуюся леди. 4 магистра, 6 учителей и вы, старший магистр. Верю, что может потребоваться и больше, но думаю, начать стоит с 2 миллионов. Если доставите меня завтра утром к моей команде, возможно, я смогу найти вам такую сумму». Утро следующего дня. Где-то в небе Мира и Эзекильдо. Едва мы приземлились около лагеря моей команды Давлатов-Чви, как леди сразу же сменила облик с драконицы на человека. Точнее, на человеческую женщину лет 30 с такой фигурой, что у парней сразу же отключился мозг. «Ля! Какая красота!» Циолковский аж сглотнул от изумления. «Капитан! А мне почудилось? Или она вас на себе сюда привезла?» «Почудилось. Осматриваю два десятка моих первопроходцев». «Так-с, народ, соберитесь. Сейчас будет важный разговор». Само собой, парни смотрели не на меня, а на красивую голую женщину рядом. Леди Фритони со взглядом сытой львицы сама дала им рассмотреть себя во всех деталях. Еще бы, поди соскучилась по мужскому вниманию. «Знаешь, Граут...» — наклонившись, она шепнула мне на ушко. «Когда ты был сверху, было намного интересней». «Не-не-не!» — в легком шоке я замахал руками. «Никаких отношений с пациентами, даже с бывшими. Я чтил, чту и буду чтить кодекс целителя. Забудьте, леди, ничего не будет». Фрита не посмотрела на меня, как на еще более желаемую добычу. «Странно. Ты пахнешь совсем как самец драконов». Девушка попыталась заключить меня в свои объятия. «Фу-фу, нельзя!» Крутясь и так и эдак, вырываюсь из объятий драконицы. «Леди, возьмите себя в руки! У вас просто организм пришел в норму. Гормоны скачут. Томагавк!» Призывно машу эльфу, но ведьма, пыхтя от недовольства, уже закрыла ему глаза руками. Мол, нечего на других баб пялиться. «Барбадон! Ну хоть ты дай тряпку прикрыть красоту нашей гости!» «Я не могу, босс!» Шаман стоял в толпе с закрытыми глазами. Рядом с ним фурией пыхтела арчиха Дандала. «И вообще, человеческие женщины меня не интересуют! Вообще! Вот вообще никак, ни капли не интересуют!» «Предатели!» Циолковский, поймав мой взгляд, пулей метнулся в лагерь и принес оттуда чей-то спальный мешок. Я кое-как накинул тряпицу на Фритони, и ее это почему-то утихомирило. Закутавшись в подобие получившегося плаща, леди с неким любопытством посмотрела на мою команду. «Сойдет», — вынесла она свой вердикт, смотря почему-то только на девушек. Конкуренток поди искала. «Ух, женщины!» Кашлянув в кулачок, привлекаю к себе внимание. «Итак, бойцы, если моя задумка с вакциной пройдет удачно, все наши штрафы превратятся в равнозначный бонус. Итого, каждый из нас получит 127 тысяч коинов!» «Ура!» Дружный хор голосов стал мне ответом. «Но...» Добавляю в голос власти. «Признаем честно два момента. Почти у всех присутствующих отсутствуют знания и навыки, необходимые первопроходцам. Базовое понимание разных профессий, ориентирование на местности, личная специализированная экипировка». Суть моих слов очевидна. На следующем этаже нам может не повезти. Окажись мы на 17 дней в жаркой пустыне, кто бы из команды выжил? Арктическая пустошь? Мир вечной тьмы? Нам повезло с миром и Эзекильда. Соваться на третий этаж без предварительной подготовки — это чистое самоубийство. «Я предлагаю вам заключить сделку на 100 тысяч коинов», указываю рукой на Фритони, стоящую за моей спиной. «В команде первой леди есть 4 магистра и 6 учителей. Они возьмутся за ваше трехмесячное обучение. С перерывами, само собой. Командная работа, личный стиль, тактика сражений в группе, дозор и многое другое. А также обеспечат вас всей необходимой базовой экипировкой для покорения первых этажей. Точнее, всем необходимым обеспечу уже я, покупая товары в Соленберге за флорены. А вот коины... Валюта, которую никак не приобрести за пределами стены, пригодятся команде леди, чтобы покорить 30-й этаж. И второе. Снова акцентирую на себе внимание. Тем, кто согласится на сотрудничество с командой первой леди, я проведу физическую трансформу первого и второго уровня. Срок — все те же 3 месяца. Если затея удастся, я получу огромную выгоду. Фрита не останется в должниках, команда прокачает навыки и наберется опыта у сильных первопроходцев. Усиление тел членов команды — это уже мой личный интерес. Мне же с ними потом еще сражаться и сражаться, покоряя стену. Лагерь по обучению первопроходцев я тоже хочу открыть для себя. Это мне он нужен, дабы иметь кадровый резерв». Томагавк первым поднял руку. «Кэп, а где надо кровью расписаться?» Эльф с неким удивлением посмотрел на других бойцов. «Чего тут думать? Сами знаете, что первый уровень трансформы стоит столько, что мы и за год в Соленберге не заработаем. Про уроки от бывалых первопроходцев я вообще молчу. Там за секреты держатся, как за тайны рода. Мне моя улучшенная шкурка дороже, чем какие-то там коины на счете». Мир и Эзекильдо. Вечер пятых суток. На инвестиции в самих себя согласились 17 из 23 членов моей команды. Это лучше того, на что я сам надеялся, когда делал такое предложение. С теми 6 бойцами, что отказались, мы больше не увидимся. Это мое личное, еще никому не озвученное решение. Без физической трансформы, опыта и знаний первопроходцев они станут нам обузой. Первый уровень трансформы — самый простой и в то же время самый важный. Надо устранить у одаренного врожденные мутации, заодно подлечить старые травмы и вывести организм на пик его базовых возможностей. Совокупная прибавка к характеристикам — примерно 30%. В общем, работы намечается непочатый край. Так что я сразу приступил к делу, соорудив себе из камня палатку-купол. «Барбадон, подойди!» Подозвав орка-шамана, вручая ему трофейную дубину-рельсу грузовика Сана. Она уж больно много места в моем хранилище занимала. «Держи подарок». Кивком указываю на Фритони, устроившуюся рядом. Леди купила это оружие на закрытом аукционе. Говорят, этой дубиной раньше пользовался сам грузовик Сан. «Чви!» Орк с благоговением принял подарок. «Тот самый Чви! Чемпион Лиги ветеранов из Аквитании! Даже у нас в Тенерифе его имя у всех было на слуху. Чемпион среди чемпионов! Спасибо, леди Чви!» Едва орк ушел, как драконица удивленно вскинула бровь. «Граут, или лучше называть тебя Довлатов? Мне еще что-то надо о себе знать?» «Нет», — я улыбнулся гостье. «Леди, я вообще-то создаю вам репутацию властной и весьма богатой особы. Моя команда должна проникнуться к вам почтением. Потом это же отношение перейдет на ваших гвардейцев-инструкторов. Когда пожалуют первые клиенты в учебный лагерь, они увидят почтение к вам и вашим подчиненным. Считайте эти подарки инвестициями в ваш будущий успех». Под таким же соусом Циолковский получил в подарок артефактные вилы истязателя плоти. В них встроено плетение электрошок, идеальное оружие для Марка, так и не освоившего толком ближний бой. Еще 3 артефактных клинка получили бойцы, отмеченные Хекс и Томагавком. Сам снайпер, смущенно потоптавшись в дверях, наконец произнес. «Кэп, я хотел попросить». «За ведьму?» Я усмехнулся. «Хочешь рассказать о том, что вы служили в одном подразделении, и она пострадала от той же бракованной алхимии, что и ты?» «Откуда ты?» «Я же целитель», — пожимаю плечами. «У нее те же симптомы отравления, что и у тебя. При проведении первой телесной трансформации я бы в любом случае убрал из нее эту гадость. В общем, твоя дама сердца скоро снова будет здорова». Мир и Эзекильдо. 7 сутки. Днем, наконец, пришел ответ от хранителя Ямато. У всех членов моей команды разом выскочили сообщения в интерфейсе ДОПа. «Второй этаж стены. Досрочно выполнено задание «Поиск вакцины». Начислено 27 тысяч коинов. В связи с особыми обстоятельствами всем членам команды присваивается индивидуальный бонус в размере 100 тысяч коинов. Перенос в лобби будет осуществлен автоматически через 12 часов или досрочно по желанию первопроходца. Тут все понятно. Ямато выполнил свою часть уговора. «Внимание! Наблюдатель вашей команды Цицепелин оштрафован на 230 тысяч коинов за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Все наложенные на вас штрафные санкции отменены. В отношении организации первопроходцев Институту Семицу высшими офицерами стены начато служебное расследование». Хитро, однако. Ямато и наблюдателя поставил на место, намекая, что никому не позволит лезть в свой кошелек. и высших офицеров стены натравил на организацию, качающую из его карманов средства. «Первопроходец, вам присвоена метка специализации вирусолог. Расширен список заданий на всех доступных этажах стены. Получен личный знак отличия от хранителя второго этажа стены. В связи с особыми обстоятельствами задания вам присвоено внеочередное звание лейтенант стены. Максимальная численность отряда увеличена до 40 первопроходцев». На моем правом запястье с шипением разом появились три новых метки. Вирусолог в форме бактерии, знак отличия от Ямато в виде открывшей пасть змеи и офицерская метка в виде погонов лейтенанта. Находившаяся рядом Фритони, видя это, улыбнулась. «Я уже устала удивляться». Леди покачала головой. «Всего второй этаж стены. Всего второй. А ты уже лейтенант, да еще со знаком отличия от хранителя». «Это Фритони еще не видела, сколько у меня на самом деле меток на запястье. Поддержка, дальний бой, ближний, а теперь еще и специализация по вирусологии. Последнюю я успел скрыть, нарастив сверху слой кожи. Рано леди знать все мои карты». Сразу после выдачи наград члены моей команды перевели леди 1 800 000 коинов. Последние 100 000 из этой суммы я сам ей докинул, чтобы точно хватило на все покупки. Остальные детали мы обсудим уже в Тионе. Леди с гвардейцами сама прилетит ко мне в ближайшее время. На этой позитивной ноте все мы распрощались и отправились обратно в мир Соленберг. Примерно в это же время. Токио, столица японского сёгуната. 7 лет назад пиромант Архонт 6 Джиро Усимицу, достигнув 40-го этажа стены, решил завершить карьеру первопроходца. Особые привилегии офицера, а также 3 метки научных специализаций позволили ему открыть институт Усимицу, организацию первопроходцев исследовательского типа. Организация — это аналог гильдии, работающей напрямую с хранителями этажей стены. Исследования, градостроительство, горное и фермерское дело. Специализаций много. Сейчас основатель института Усимицу рычал от гнева. Ему пришло сообщение от высших офицеров стены о начале служебного расследования. «Как?» Аура пироманта вспыхнула, словно факел. «Как, черт возьми, кому-то удалось разработать вакцину от вируса Иезекильдо за 6 дней?» Хранитель второго этажа Ямато Но Орочи выделил на разработку вакцины 370 миллионов коинов. Все организации научного типа из Соленберга участвовали в поиске вакцины. Именно что участвовали, а не искали. Золотую жилу с запасом в 370 миллионов коинов никто не собирался закрывать раньше времени. «Кто?» Джиро в гневе выпустил фонтан ярчайшего пламени, устроив пожар в своем загородном имении. Стоя в огне, Архонт удивленно тряс головой. «Кто посмел?» «Точнее, как кому-то вообще удалось разработать вакцину так быстро?» Тогда Джиро еще не знал, что час спустя его институт лишится и второго жирного контракта на разработку массовой вакцины. А некий Макс Граут получит еще 100 000 коинов за заблаговременно присланную инструкцию по ее производству.